«Кира!» Сказала и сама испугалась. Неужели я все-таки произнесла это вслух? Молодой человек, перестав улыбаться, посмотрел на меня с искренним удивлением. Его неприлично красивое лицо выражало крайнюю степень изумления. Кажется, я ошиблась в своих неумелых расчетах, предположив, что молодому, богатому, необделенному женским вниманием парню несложно будет помочь мне. Я бы сделала все, чтобы он обо мне никогда в жизни больше не услышал. Но, кажется, для него моя просьба — это все же слишком. Пытаясь выдавить из себя улыбку, сгорая от вселенского стыда и всем своим существом, желая улететь на вечное поселение на Марс. Простите, давайте забудем. Я схватила книгу и, пытаясь скрыть, как дрожат мои руки, положила ее на колени. Мне же не послышалось сейчас. Вы предложили мне переспать? Наконец произнес хоть что-то красавец-попутчик. Нет, не предлагала. Вам послышалось. Ударила я по тормозам и дала заднюю. Нет, предлагали. Он уставился на меня так, словно одним лишь взглядом к стенке припер. Ну, хорошо, предлагала, сдалась я. Что еще я могла потерять, когда гордость уже и так валялась в его ногах? С чего вдруг? Парень сложил на груди руки и прищурился. Вы мне понравились, соврала и глазом не моргнула. Было несложно, я же не смотрела на него. Вранье! Как-то быстро раскусил он меня. Может, я хочу забеременеть от вас, выйти замуж и жить безбедно, — ерничала я. Не хотите. Он внимательно изучал меня своими серыми глазами, и мне почему-то стало не по себе. Но ваше предложение забеременеть и выйти за меня замуж точно бы понравилось моей маме. Я хмыкнула. Так зачем же дело стало? Вы не в моем вкусе, — сказал, как отрезал. Я, конечно, понимаю, что не ровня ему, такому лощеному, богатому и уверенному в себе, но услышать такое прямо в лоб неприятно, если честно. Я тяжело вздохнула. Ну, нет так нет. Я открыла книгу, стараясь игнорировать внимательный взгляд, направленный на меня. Глупо, конечно, было рассчитывать на то, что такой парень ответит мне согласием, но... Попытаться стоило. Еще вчера я решила пустить все на самотек, но сегодня, увидев такого красавчика, мысль «отличная кандидатура», как гром среди ясного неба, поразила меня. Все сходилось очень удачно. Он одинок. Значит, я не вмешиваюсь в его личные отношения и никого не оскорблю. Он из Питера. И вероятность того, что мы когда-то еще встретимся, равна нулю. С такой внешностью и деньгами он явно меняет девушек как перчатки, поэтому и не заметит меня, одну из сотни. Но самое главное, он очень красив и, судя по всему, здоров. Идеальный претендент на роль отца моего будущего ребенка. Жаль, только он со мной совершенно не согласен. Парень еще какое-то время попялился на меня с удивлением и непониманием, а потом заказал виски и пил, не закусывая. Беру свои слова обратно по поводу, судя по всему, здоров. Вызывает сомнение. Чтобы перестать гореть от стыда рядом с питерским красавчиком, я открыла книгу и усилием воли провалилась в сюжет. На последней главе я все-таки не смогла сдержать слез. Застеснявшись своей не вовремя нахлынувшей сентиментальности, я поспешно вытерла их и откинулась на спинку удобного кожаного кресла. Поезд мчался со скоростью 200 км в час. За окном мелькали деревни, столбы и встречные поезда. Начало смеркаться. В Петербург мы приедем, когда уже будет темно. Как встретит меня любимый с детства город? Лет 10 не была в нем. Несмотря на то, что всего в нескольких сантиметрах от меня сидел парень, перед которым я так неслабо опозорилась, от легкого покачивания поезда меня безудержно тянуло в сон. А все потому, что спала сегодня я часа три не больше. До 6 утра я готовилась к выступлению на конференции. Коллега, которую я должна была сопровождать в качестве наблюдателя, заболела. Тема выступления уже заявлена, программки напечатаны, время выделено. Чтобы не подводить организаторов и наш сад, меня попросили выступить вместо нее. В итоге я проспала и едва успела на поезд. Зато в сумке лежал готовенький доклад, который, правда, не мешало бы прочитать, чтобы чувствовать себя послезавтра поуверенней. Мысли становились все менее логичными, веки тяжелели. Давно я так не бегала. Завтра, наверное, все будет болеть. Коллега в качестве извинения и благодарности обменяла мой билет на этот, в вагоне премиум-класса. Знала бы она, какой сосед мне достанется, сама бы поехала. Проснулась я от того, что стало тихо. Потянувшись, открыла глаза и увидела перрон московского вокзала. «Ой!» Я подскочила, пытаясь понять, давно ли поезд прибыл в Петербург. «Ну, наконец-то!» Раздался знакомый голос несостоявшегося отца моего ребенка. «Еще немного, и мы бы в депо уехали!» Он встал, разминая затекшее плечо. Я потерла глаза и попыталась привести в порядок еще больше распушившиеся волосы. «Что мы тут делаем?» — хриплым от сна голосом спросила я. Свет в вагоне был потушен, я едва могла разглядеть его лицо. «Вы так крепко спали, цепившись в мой рукав, что мне пришлось задержаться». Он снял с полки портплед и небольшую кожаную сумку. «Поторопитесь, поезд и правда скоро уедет в депо». Он вышел, а я, оставив на потом смущение и стыд, вскочила и начала одеваться со скоростью фурии. Через пару минут я стояла на продуваемом всеми северными ветрами перроне и куталась в куртку, которая никак не хотела согревать меня.